Глава 54. Каллан. В дверь постучали, и Каллан поднял глаза от книги. Финн и Слоан, охотно оставляющие его в покоях одного, отправились в тренировочные залы. Каллан привык к тому, что его здесь не знают, и полюбил эту неприметность. Ему очень нравилось смешиваться с толпой, потому что в землях Фейри он не был кем-то особенным. Но его беспокойство с каждым днем нарастало. Стук повторился. Он захлопнул книгу и поднялся, чтобы открыть дверь. Обед будет через 2 часа, поэтому он не знал, кто пожаловал. Увидев стоящую на пороге Скарлетт, Каллан моргнул, гадая, не мерещится ли она ему. Выглянув в коридор, он посмотрел направо и налево. Похоже, девушка была совершенно одна. «Привет, Каллан», — тихо сказала Скарлетт. Она была одета в черные брюки и изумрудно-зеленую тунику, выгодно оттеняющую ее мерцающие серебристые волосы. У бедра висел красивый меч, руки были сцеплены за спиной. «Не хочешь прогуляться со мной?» Глядя на нее, он будто прирос к месту и лишился дара речи. Она переминалась с ноги на ногу. «Если ты не занят, в таком случае могу вернуться позже», — добавила она. «Нет», — сумел, наконец, вымолвить он. «Нет, давай сейчас. Только сапоги надену». «Конечно», — сказала она в ответ. «Входи, подожди меня. Я быстро», — пообещал Каллан, отступая в сторону. «Хорошо». Скарлетт шагнула внутрь ровно настолько, чтобы дать ему возможность закрыть за ней дверь. «Где Финн и Слоан?» «На тренировке», — обронил Каллан, направляясь в свою спальню. Схватив стоящие у порога сапоги, он поспешно их натянул. «Ты, наверное, читал?» — спросила она, заметив лежащую на диване у камина книгу. «Да, в землях Фейри у меня много свободного времени», — ответил он. Скарлетт кивнула. Заметив, что на ней нет плаща, он тоже не стал надевать свой. «Пойдем?» Скарлетт молча открыла дверь и зашагала по коридору. «Ты одна?» — сказал Каллан, следуя за ней. «Да». «Без единого стражника?» — спросил он, будучи не в силах сдержать легкую горечь в голосе. На ее губах появилась полуулыбка. «Уверяю тебя, я страшнее любого, кто бы ни попытался напасть на меня в этих залах». «Даже Элизы?» — поддразнил Каллан, вскидывая брови. Она рассмеялась. «Верно подмечено, принц». «Ты опять стала так меня называть», — заметил он чуть слышно. Она ничего не ответила, и он вдруг понял, что они направляются к мостам. «Я не могу пересечь мосты, Скарлетт, без сопровождающего из двора огня». «У тебя есть кое-кто получше», — ответила она, ступая на мост с легкой улыбкой на губах. Затаив дыхание, Каллан ожидал, что из дыма вот-вот выйдет Рейнар, и откуда-нибудь выскочит Сайрус с Элизой, но никто не появился. Скарлетт была на середине моста, когда возле ее головы появилось огненное сообщение. Он наблюдал за тем, как она протягивает руку вверх и выхватывает из пламени записку. На ее губах заиграла мягкая улыбка. Прочтя, она сожгла послание в ладони. «Идем, Каллан», — позвала Скарлетт, кивком указывая на противоположную сторону. «Нас никто не побеспокоит, обещаю». Каллан со вздохом ступил на мост. Как она и говорила, ничего не произошло. Подавив готовое сорваться с губ ехидное замечание о том, что она вольна ходить куда захочет без сопровождения, он последовал за ней. «Твои тени исчезли», — заметил он, пока она вела его вверх по нескольким лестничным пролетам. «Они появляются, когда их вызывают», — пояснила она. «В виде пантер?» Скарлетт слегка поморщилась. «Прости, последние дни выдались весьма эмоциональными, и мне требовалось немного времени». Каллан с трудом сдержала реплику о том, что Сорину следовать за ней не возбраняется. В молчании они поднялись на самый верхний уровень дворца. Скарлетт провела Каллана по коридору и толкнула дверь, за которой оказалась большая стеклянная оранжерея. Повсюду цвели растения и цветы. Она подошла к скамейке возле небольшого пруда, в котором плавали рыбы. В центре пруда шевелила щупальцами морская звезда. Скарлетт опустилась на скамейку и похлопала по месту рядом с собой. «Садись, Каллан. Я расскажу тебе то, что ты заслуживаешь знать». Некоторое время он всматривался в черты ее лица. За перемещением морской звезды по дну Скарлетт наблюдала с мягкой, почти грустной улыбкой. Ее волосы были частично откинуты назад, выставляя напоказ заостренные уши Фейри. Ладони она сунула себе под бедра, словно в попытке согреть, несмотря на магию, которая поддерживала комфортную температуру во всем дворце и тепло в оранжерее. Каллан шагнул к Скарлетт и, сев рядом с ней в ожидании обещанных объяснений, стал наблюдать за шныряющими в воде рыбками. «Прости, что тогда пропустила ужин. Я была очень занята и не смогла отправить записку», — сказала она. «В королевстве ведьм?» Прежде чем ответить, она наградила его долгим косым взглядом. «Мы возвращаемся в Бейлорин завтра вечером». Каллан тут же повернул к ней голову. «Домой?» Она вздрогнула. «Да, Каллан, пришло время тебе вернуться домой. Планы Микейла по-прежнему до конца неизвестны, но у меня есть требующие решения дела, которые я и так долго откладывала». «Сироты?» — тихо уточнил он. «Да, помимо всего прочего». Говоря это, Скарлетт не смотрела на Каллана. Ее глаза были по-прежнему устремлены на морскую звезду. «Что-нибудь слышно о Кассиусе? Все ли в порядке?» «Я не разговаривала с ним с того дня несколько недель назад, когда Сорин привез его сюда повидаться со мной». Снова наступило молчание. «В Бейлорине всегда будь начеку, Каллан. И пусть Финн со Слоуном не отходит от тебя ни на шаг до тех пор, пока мы не разберемся с Микейлом. Я сообщу им обо всех тайных ходах, которыми проникала в замок незамеченной. Микейл поймал меня в одном из туннелей. Следовательно, он о них тоже знает». «Мы». Она продолжала говорить «мы», что означало... «Кто еще едет с нами?» — медленно спросил Каллан. Скарлетт закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Сорин и его внутренний двор». «В полном составе?» «Да», — тихо ответила она. «Сайрус, Элиза и Рейнер?» «Да». «Но зачем?» «Они будут мне помогать». «Я могу тебе помочь. И Финн со Слоуном тоже. И Кассиус с Нури. Мы сумеем со всем разобраться, Скарлетт», — возразил Каллан. «И разберемся». Она, наконец, повернулась к нему лицом. На ее губах играла грустная улыбка. «Ты многого не знаешь, Каллан. Они мне нужны». «А кто позаботится о его дворе, о его народе? Он их бросит?» — потребовал ответа Каллан. Скарлетт сделала еще один глубокий вдох, как бы успокаивая себя. «До нашего возвращения кое-кто из моего двора будет следить за двором огня наряду со своим собственным». «Возвращение? Ты вернешься в земли Фейри? Значит, это окончательно решено?» Каллан замер на месте. Казалось, от этих слов кровь застыла у него в жилах, а сердце остановилось. «Ты вернешься сюда, чтобы быть с ним?» «Да», — прошептала она, опустив глаза долу. «Посмотри на меня, Скарлетт Монро», — приказал Каллан. «Посмотри на меня и объясни, почему». Она подняла на него взгляд. Он был исполнен печали, как будто она знала, что то, что ей предстоит сказать, полностью его уничтожит. «Сорин — мое близнецовое пламя, Каллан». «Её близнецовое пламя?» «Нет, Сорин — ее родственная душа, а не близнецовое пламя. У него была метка еще когда они прибыли сюда, а у Скарлетт нет». Каллану вспомнилось все, что он сам читал о связи близнецового пламени у Фейри, и то, что объяснила ему Элиза. «Нет, должны быть знаки, испытания и помазания. У тебя не было времени, чтобы...» Он резко замолчал, когда Скарлетт подняла левую руку. Он-то думал, что она сидит на своих ладонях, чтобы согреть их, а она их скрывала. На тыльной стороне руки велась и закручивалась черная татуировка, спускаясь по трем пальцам, выделяясь на фоне золотистой кожи. Ее палец украшало золотое кольцо с крупным бриллиантом и двумя рубинами поменьше. «Когда?» — прошептал он. «Мы инициировали испытание несколько дней назад, а также осветили брак». «Вы женаты?» — ахнул Каллан. На него разом нахлынули осознание и понимание очень многих событий. Как Сорин нашел ее в доме Лейрвудов, как смог говорить с ней, когда она затерялась в плену своей магии. Его чрезмерная забота, то, как она танцевала с ним и практически светилась. Как он бушевал, когда ее ранили во дворе. Как в его присутствии тускнели и исчезали ее тени. Как их всегда чертовски тянуло друг к другу. «Да», — ответила Скарлетт. «Он мой муж. Я не...» До недавнего времени я не признавала связи близнецового пламени. В глубине души я все знала, но пребывала в таком смятении, что не могла позволить себе ее принять. Пока его жизнь не оказалась в опасности, и тогда я поняла... Когда она опять подняла глаза, в них блестели слезы. Одна слезинка скатилась по ее щеке, и Каллану пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не стереть ее. Скарлетт принадлежит другому, не ему. Он потерял ее. «Я любила тебя, Каллан», — прошептала она. «Любила и люблю». «Но недостаточно», — тихо добавил он. «Нет, Каллан», — возразила она и взяла его руки в свои. Он попытался отдернуть их, но она держала крепко. «Я люблю тебя достаточно, чтобы понимать. У нас ничего не получится. Я никогда не стану той, кто тебе нужен, когда ты станешь королем. Мы из двух совершенно разных миров». «Ты никогда не давала мне шанса», — укорил он. «Ты многое от меня скрывала». Внезапно на Скарлетт нахлынули тени, и Каллан вскочил на ноги. Тени смешались с пламенем и льдом, и в ее глазах полыхнул огонь. Еще один вдох, и все исчезло. Погасло. «Страх, который я вижу в твоих глазах, и запах которого чувствую, Каллан, то, что я скрываю от тебя, гораздо хуже того, чему ты только что стал свидетелем». Теперь она стояла лицом к нему и казалась другой, почти царственной. Я не могла показать тебе всю себя, потому что сама не знала себя целиком. Я не ведала, что я Фейри, что владею магией, что моя фамилия Семирия, а не Монро». «Что?» Каллан перевел на нее взгляд. «Это фамилия королевы Фейри». «Верно», — ответила она, и над ее головой появилась корона из льда и теней с похожим на солнце красным пламенем в центре. «Кое-кто из моего двора будет следить за двором огня наряду со своим собственным». Вновь прозвучали в его голове сказанные Скарлетт слова. «Если внутренний двор Сорина отправится с тобой, кто останется за главного?» Медленно протянул Каллан. «За главного останется Брайер, поскольку он принадлежит к моему двору. Я королева дворов огня и воды. Моя мать была королевой Фейри западных дворов, а кузина правит восточными», — пояснила Скарлетт. «Как такое возможно?» «От меня тоже многое утаивали», — грустно сказала она. «Я до сих пор открываю для себя новые сведения». «И он не удосужился тебя просветить?» — горько усмехнулся Каллан. «Сорин объяснил мне, что мог, но с каждым днем мы узнаем все больше. Я делаю все, что в моих силах». Он вздрогнул от прозвучавшей в ее тоне скорби. «Ты не желаешь этого?» — медленно спросил он. «Хочу ли я быть королевой? Нет. Я никогда не лгала тебе, Каллан. У меня нет желания быть прикованной к трону». «Тогда почему ты выбрала для себя эту участь?» «Потому что...» Она обвела взглядом оранжерею. «Потому что, хотя это моя судьба, я сама решаю, как ею распорядиться. И я выбрала помощь своему народу, начиная с детей из черного синдиката. Если моя корона позволит спасти тех, кто не может сам о себе позаботиться, то я вынесу это бремя». Каллан изучал стоящую перед ним женщину. Он знал. Он давно знал, что Сорин ей ровня, что он мотивирует ее и бросает ей вызов так, как никогда не мог сам Каллан. Сорин — лучшая партия для нее. Он способен о ней позаботиться. Но это не облегчало боль в груди Каллана и не уменьшало его горечи. «Ты могла бы делать все это, будучи моей королевой», — процедил он. «Нет, не могла бы», — ответила она. «Но ты мне нужен, Каллан. Мне нужен союз с тобой, а также твоя помощь как принца и короля. Но больше всего мне требуется твоя дружба». «Зачем тебе я, если у тебя есть он?» — невесело усмехнулся Каллан. «Грядут битвы, Каллан. Враги глубоко укоренились в твоих и других землях. Они веками ждали подходящего момента. В ткани мироздания обнаружились прорехи. Есть существа, о которых мы только что узнали. Мы будем нужны друг другу, чтобы сохранить наших подданных в безопасности». «Я не нуждаюсь ни в тебе, ни в твоем дворе, ни в твоем народе», — прорычал Каллан и развернулся на пятках. «Я возвращаюсь в свои покои. Сообщи, когда придет время вернуться в Бейлорин». «Каллан», — позвала Скарлетт, бросаясь за ним. «Позволь тебя проводить. Ты не знаешь дороги и не можешь ходить по этой части дворца без сопровождения». Каллан стиснул зубы, признавая справедливость ее замечания. «Тогда найди мне другого сопровождающего». Она отшатнулась как от удара, и на ее лице промелькнула обида, однако едва заметно кивнула. Мгновение спустя появился огненный портал, из которого показались Сорин и Элиза. Сорин тут же подошел к Скарлетт и, встав рядом с ней, положил руку девушки на поясницу. Каллан испугался, что его стошнит от их совершенства. «Завтра вечером на закате мы отправимся в путь», — объявила Скарлетт официальным тоном. «Хорошо», — ответил Каллан и направился к двери. Когда она окликнула его, он остановился, но не оглянулся, чтобы посмотреть на нее. «Почти 3 года назад я, сидя на дереве, наблюдала за молодым принцем. Он стал мне другом и даже больше. Он мечтал сделать мир лучше для тех, кто находится под его опекой. Надежда — удел мечтателей, Каллан». Скарлетт пересекла разделяющее их пространство и, осторожно взяв его за руку, вложила в нее маленький пузырек. Флакон выглядел так же, как те, в которых раньше хранился ее отвар. Каллану тут же захотелось, чтобы она продолжала его принимать. Чтобы ничего этого не случилось, чтобы все оставалось по-прежнему. Он бы смирился с ее секретами и тенями, а не с этим. Все что угодно, только не это. «Я нужна тебе, Каллан», — мягко сказала она. «Когда почувствуешь потребность во мне, разбей этот флакон, и я появлюсь через мгновение. Я приду к тебе, к моему другу». Каллан отдёрнул руку и направился к ожидающей у двери Элизе. Он прошел мимо нее в коридор, и они молча спустились по лестнице. Он крепко сжимал в кулаке пузырек, борясь с желанием расколотить его о ступени треклятого дворца. После 3-го пролета Элиза заговорила. «Я пыталась вас подготовить». «Могла бы сказать прямо». Презрительно выплюнул он, не глядя на женщину, ведущую его вниз по лестнице. «Нет, не могла. Я поклялась своему принцу, что буду хранить молчание. Но вы были с нами в тот день, когда я ему поставила метку. Я надеялась, что дала вам достаточно подсказок». «Почему тебя вообще беспокоит это?» — прорычал он, когда они подошли к мостам. «Потому что вы выглядели таким же потерянным, как и она, когда прибыли сюда», — мягко ответила Элиза. Он никогда не слышал у нее подобного тона. «А сейчас?» — спросил он, когда она остановилась у моста. Она окинула его долгим взглядом. «Я думаю, что препятствие, которое мешало вам двигаться вперед, устранено, и теперь вы вольны найти собственный путь».